Глава 12. Теперь, когда с ними не было Венги, Айлина, Эдион и Лиссандра двигались гораздо быстрее. Они спешили к побережью, почти не тратя времени на отдых. Айлина не выходила из своего фейского обличия, так ей было легче выдерживать скорость Эдиона. Как ни печально, но она заметно уступала двоюродному брату по части верховой езды. Лиссандра превращалась в разных птиц и летала над местностью, неся дозор. Рован обучил ее этому искусству, рассказав, на что обращать внимание и от чего держаться подальше. Но полеты Лиссандры не выявляли никаких опасностей, да и Айлина с Эдионом не видели на пути через долины и равнины Террасена ничего угрожающего. Сейчас мало что напоминало им о былом богатстве этих земель. Глядя на обветшавшие усадьбы и брошенные деревни, Айлина старалась не особо думать о прошлом. Они ехали налегке, и потому время от времени бывали вынуждены заезжать в какое-нибудь селение или город за припасами. Там их встречали жители с изможденными лицами, почти разучившиеся улыбаться. Айлина считала, что прошла все круги тьмы и вернулась на родину, дабы наполнить Террасен светом. Но в мозгу не утихал шепот. «Это дела твоих рук. Твоих рук. Твоих». Очень часто в неведомом голосе слышались ледяные интонации Велана Дарра. Везде, где они останавливались, Айлина расплачивалась золотом. Так было в таверне, где их застала непогода. Под каждой кружкой жидкого чая, поданного ей и Эдиану, она оставляла по золотой монете. Несколько монет бросила в короб крестьянина, заплатив за несколько ломтей хлеба и кусочки мяса для Лиссандры в обличии ястреба. На постоялом дворе, увидев, с какой жадностью они проглотили еду, хозяин налил им еще по миске, не потребовав денег сверх. Он и не заметил, как Айлина бросила золотые монеты в карман его фартука. Но никакое золото не могло снять тяжесть с ее сердца и заставить умолкнуть отвратительный голос, не дававший ей покоя во сне и наяву. Через неделю, когда они добрались до древнего портового города Илиум, Айлина прекратила раздавать золото. Не подданным, которые даже не догадывались о ее присутствии, а собственной совести. Зеленые равнины уступили место каменистому побережью. Морской воды здесь было предостаточно, а пресную приходилось искать. Воздух стал жарче и, как ни странно, суше. Через несколько лиг впереди появились стены города, красиво белевшие над бирюзовыми морскими волнами. Илиум стоял в широком устье реки Флюрин. На ней же находился ее родной Оринф. Илиум был ровесником Террасенского королевства. Когда-то сюда приходили торговые корабли со всей Ирлии, из других континентов. Если о Илиуме еще помнили, то исключительно благодаря полуразвалившемуся храму в северо-восточной части города. Он не знал недостатков паломниках. Храм Камня, так он назывался, был построен на скале, когда сюда ступил Бреннан, высадившись на континент. Потом он отправился вверх по Флюрину и доплыл до его истоков в Оленьих горах. Айлина могла лишь гадать, откуда маленький народец знал, как выглядит храм. Со скалы открывался вид на чистенький городок внизу. Осенью и зимой его частенько трепали бури. Но сейчас морские просторы были вполне спокойными. Далеко на западе бирюзовая вода сливалась с синими небесами. Это напомнило Айлине безмятежность южных морей. Все шло так, как рассчитывал Рован. Они с Дорином сейчас держат путь к южным морям. Об этом Айлина тоже старалась не задумываться. Без фейского принца ей было пусто и одиноко. Жители Илиума были сродни белым скалам своего города. Такие же спокойные и молчаливые. Айлина и Эдион въехали в открытые городские ворота. С виду обычные, в меру почтительные паломники, направляющиеся к храму. Никто и не догадывался, какой арсенал скрыт у них под плащами. Глубоко надвинутые капюшоны тоже не были лишними, поскольку Илиум до сих пор находился в руках адерландцев. Лиссандра утром облетела город, вернувшись ненадолго, обрела человеческий облик, чтобы рассказать об увиденном. Они проехали мимо кучки солдат в адерландских доспехах. Суровые лица караульных даже не задержались на двух конных паломниках. На миг интерес солдат вызвал лишь остроклювый ястреб на плече Айлины. Никто не заметил ни щита, ни мечей, спрятанных между сумками или поклажей. Как и во все недели пути, ножны с Дамарисом были втиснуты между тяжелыми мешками с древними книгами заклинаний, которые Айлина в свое время повзаимствовала из королевской библиотеки Дорина. «Нам стоило ехать не сюда, а севернее, в Элдрис», — вполголоса произнес Эдион. «Еще не поздно повернуть». Айлина сердито зыркнула на него из-под капюшона. «Никак ты подумал, что я оставлю этот город в руках адерландцев? Если подумал, можешь отправляться в преисподнюю». Лиссандра громко щелкнула клювом в знак согласия. Маленький народец не напрасно подсказал им направление. Уж какой бы магией не обладали эти лесные обитатели, однако узнавали о событиях гораздо раньше людей. От путников Айлина слышала то, что уже знала. Рафтхолл пал. Молодой король исчез неизвестно куда. А сам город существенно пострадал от ведьм. Адерландские солдаты появились в Виллиуме сравнительно недавно. По Террасену, и не только, распространился слух, что новоявленная королева передумала сражаться за трон и тоже сбежала. Это придало смелости правителю адерландского города Меа, отцу Рулана Хавильяра, что был Дорину двоюродным братом. Он двинул своих солдат на север, пересек пределы Террасена и объявил, что отныне Иллиум и гавань находятся под его властью. «Адерландских солдат в городе не менее полусотни», — предостерег Айлину и Лиссандру Эдион. Лиссандра взъерошила перья. «Ну и что такого?» — означал ее жест. Эдион стиснул зубы. «Верьте мне обе. Я бы тоже не прочь изрубить их на кусочки, но...» «Я не собираюсь прятаться у себя в королевстве», — перебила его Айлина. «И отсюда я не уеду, не решив вопрос, кому на самом деле принадлежит эта земля». Эдион умолк. Они завернули за угол и направились к небольшой прибрежной гостинице, которую Лиссандра заметила с воздуха. Храм находился в противоположном конце города. У адерландских солдат хватило наглости превратить храм в казарму. «Это будет посланием Адерлану или Дарра?» — наконец спросил Эдион. «Речь не о посланиях, а об освобождении моего народа, которому пришлось слишком долго терпеть это адерландское дерьмо», — огрызнулась Айлина. Резко натянув поводье, она остановила лошадь перед гостиничным двором. Лиссандра впилась ей когтями в плечо, вновь показывая свою поддержку. За обветшавшими стенами двора блестело море, успевшее стать сапфирово-синим. «Мы выступим, как только стемнеет», — заявила Айлина. Эдион молчал. Даже когда появился хозяин гостиницы и пригласил их внутрь, его лицо оставалось скрытым под капюшоном. Айлина тоже молчала, пытаясь совладать со своей магической силой. Сегодня она не потратила ни капли, приберегая запасы для вечернего нападения. Но сила требовала выхода. Она сказывалась странным зудом во всем теле, который не уймешь простым почесыванием. Продолжая разыгрывать небогатых паломников, они наняли скромную комнату с двумя кроватями. Только оказавшись там и закрыв дверь, Эдион нарушил молчание. «Айлина, ты же знаешь, я тебе во всем помогу. Я сам хочу, чтобы адерландской солдатни здесь не было. Но жители Иллиума еще много веков назад поняли одну простую вещь. Когда начинается война, портовые города первыми подвергаются нападению». О том, что изгнанные солдаты легко могут вернуться, он говорить не стал. Да это и так понятно. Лиссандра, сидевшая на оконном козырьке, тихо клюнула в стекло. Айлина распахнула окно. Вместе с ястребом в комнату влетел морской ветер. «Символы обладают силой», — сказала Айлина, глядя на распустившую перья Лиссандру. Сказанное не было лишь красивой фразой. Айлина убедилась в этом, переволошив множество книг королевской библиотеки. Она ходила туда ночами, поскольку днем готовилась к нелепому состязанию за звание королевского защитника. «Можешь мне верить. Я тоже это знаю», — усмехнулся Эдион. «И всегда пользовался силой символов». И постучал по костяному эфесу меча Оринфа. «Я ведь то же самое когда-то говорил Дорину и Шаолу». Эдион мотнул головой, вспомнив не такое уж далекое прошлое. «Илиум долгое время была плотом микенианцев», — сказала Аэлина, упираясь спиной в подоконник. «Микенианцы не более чем миф. Их еще 300 лет назад вытурили отсюда. Они в качестве символа не годятся. Не то время. И потом, они очень неуживчивый народ. Тебе такое не подойдет». Эдион был прав. Микенианцы действительно когда-то правили Илиумом, но не как родовая знать, а как головари разбойничьих шаек. У них был превосходно вооруженный флот, наводивший ужас на противников. Тогдашние террасенские короли очень нуждались в помощи микенианцев и потому терпели их и даже признавали законным их правление. Потом началась очередная война, в которой микенианцы отказались помочь Террасену. И тогда их попросту выгнали из Илиума. Аэлина поймала на себе взгляд зеленых глаз Лиссандры. Ястреб опустил крылья, наслаждаясь прохладным ветром. Всю эту неделю Лиссандра держалась особняком, предпочитая птичий облик звериному или человеческому. Аэлина догадывалась о причинах. Часть сердца Лиссандры нынче ехала в Террасен с Венгой, Реном и Муртагом. Изгнание микенианцев – это одна из версий. Аэлина погладила истребинную голову. По другой, они сами покинули Террасен, не желая гибнуть на войне, в которую не верили. Ты хочешь сказать, они распустили свои отряды и вскоре бесследно исчезли? Парировал Эдион. Почему ты вообще о них вспомнила? Думаешь, освобождение Илиума вернет их? Нет, Аэлина, они давно ушли вместе со своими морскими драконами. В нынешнем Илиуме ничто не напоминало о легендарном флоте и воинах, проливавших свою кровь и кровь морских драконов. Те были союзниками и оружием микенианцев. Только когда умер последний дракон, не вынесший изгнания из террасенских вод, микенианцы окончательно покинули эти края. И только когда морские драконы сюда вернутся, вслед за ними вернутся и микенианцы. Так гласило древнее пророчество. Эдион достал из сидельных сумок кинжалы и вешал их на пояс. Дамарис он трогать не стал. Прикрепив подаренный Рованом нож, Эдион проверил надежность крепления, затем повернулся к Аэлине и Лиссандре. «Вы обе думаете, что мужчины обожают воевать и, очертя голову, бросаются в любую схватку? Да, есть и такие, но я не солдат, а генерал. Террасенский генерал, привыкший готовить и обдумывать каждое сражение. Нам нужно создать настоящую армию, а не растачивать время на погоню за призраками. Если к середине осени у нас не будет крепкой боеспособной армии, которую можно двинуть против Эравана, зимние бури на несколько месяцев запрут ее в Террасене. Путь ей будет закрыт и по суше, и по морю». «Что ж, Эдион, если ты так много знаешь о символах, обладающих силой, тогда тебе понятна роль Илиума», — сказала Аэлина. «Этот город жизненно важен для нас. Мы не можем позволить Адерлану удерживать его по многим причинам». Она не сомневалась, что брат все уже просчитал. «Хорошо, выгоняй адерланцев из города», — согласился Эдион. «Но с рассветом мы должны уплыть отсюда». Увидев, как сощурилась Аэлина, он спросил. «Тебя заботит храм? Не можешь смириться, что они захватили его вместе с городом?» «Храм – символ моего законного права на власть. Я не могу допустить, чтобы осквернение святыни сошло им с рук». Аэлина сердито расправила плечи. Было непривычно раскрывать свои замыслы и что-то объяснять. К этому надо привыкнуть. Но ведь она обещала быть менее скрытной. По крайней мере сейчас, когда особой секретности и не требовалось. «Это будет послание Дарлану и Дарра. Пусть не думают, что я отказалась от своего права на трон». Эдион задумался над ее словами, потом хмыкнул. «Королева не только по праву крови, но и овеянная легендами. А знаешь, никто не оспорил бы твоего права на трон, если бы тебе удалось найти королевское пламя. Жаль, что Лиссандра умеет превращаться сама, но не может превращать одни вещи в другие», — в тон брату произнесла Аэлина. Лиссандра щелкнула клювом и распушила перья. «Говорят, этот цветок однажды расцвел во время правления Орлона», — сказал Эдион. «Всего один во всем задубелом лесу». «Знаю», — тихо отозвалась Аэлина. Дядя поместил его в стеклянный сосуд и держал у себя на столе. Она и сейчас помнила этот красно-оранжевый цветок, не отличающийся особой красотой, но от него исходила особая сила, и у Айлины всякий раз перехватывало дыхание, когда она была в кабинете дяди и видела сосуд с королевским пламенем. В день, когда Бреннан ступил на землю Террасена, этими цветами покрылись поля и склоны гор. Потом королевское пламя исчезло. В последующие века удавалось находить лишь по одному цветку. Когда это случалось, говорили, что нынешний король благословлен богами, а его королевство пребывает в мире. Королевское пламя нашли во второе десятилетие правления Орлона, через 95 лет после предыдущего. Неужели, Адерлан? Она не договорила, поперхнулась. «Нет, сосуд забрал Дарра», — сказал Эйдион. «Единственное, что он сумел взять прежде, чем адерландские солдаты заняли дворец». Айлина обрадованно кивнула. Ее магия тут же отозвалась легкой вспышкой. Даже меч Оринфа побывал в адерландском плену, пока Эйдион не получил его назад. Пожалуй, ее брат острее многих других чувствовал и понимал, какая сила может быть заключена всего в одном символе. Если утрата символа может подорвать дух армии и народа, его обретение вселяет надежду и дает силы. Довольно ее королевству изнемогать от разрушений и боли. «Идемте». Айлина направилась к двери. «Прежде чем устраивать адерландцам ад, нам не мешает поесть».